Глава 66. Обиды. Вопрос. Как избавиться от обиды, обидчивости? Ответ Ли. Обида, о беда. Как же избавиться от того, что другой за вас выбирает ваши мысли? Действительно, как же так? Вот вы сидите здесь, а некто сидит там. И он там за вас выбирает ваши мысли, думает вашими мозгами и двигает вашим фокусом внимания. Как же избавиться от этого? Беда, обида. Кстати, а другой случайно не пережевывает еду вашим ртом? Не ощущает ее вкус вашим языком? Нет? Но, скорее всего, он не двигает вашим фокусом внимания. Если вы не поняли намека, то речь идет о том, что другой не связан с вашим ощущением. Да, он сделал какое-то действие, но ощущение внутри вас. Сама обида может существовать лишь когда вы ее кормите, другой в этом совершенно не участвует. Осознать это пройти полдороги к разрушению данного состояния. Вторая половина дороги проходится в результате вашего наблюдения за своим фокусом внимания. На что смотрю, то активно. И тут вы можете выбрать значение поступка другого человека. Да-да, выбрать. Это может быть значение «он ошибся», или «он слетел с катушек», или «он не такой осознанный, как я, потому может сделать глупость». «Он показал мне, как я ограничен в своих реакциях», «он научил меня преодолевать обиды». Если вы осознали процесс, то другой вот прямо сейчас подарил вам своим поведением свободу выбирать свой фокус внимания, чтобы получить свободу в творении того, что вы пожелаете. Так встретимся на свободе, или все же вы предпочтете фокусироваться на одном варианте события, давно канувшем в прошлое? Вопрос. Глубоко внутри меня сидит обида на мою маму. Я сама уже взрослая женщина, 45 лет. Но так и продолжаю эмоционально реагировать на ее замечания или слова. И вообще не понимаю, что происходит со мной при общении с ней. Ответ Ли. Происходит следующее. Вы с ней не общаетесь. Вместо вас общается тот человек, которым вы были в детстве. Другая личность. Она вытесняет вас в момент контакта. Так что дело вообще не в обидах, а в том, что вы допускаете смену личности. Попробуйте оставаться с собой этой сегодняшней весь разговор. И вы увидите, что будет вообще другая реакция. Нужно именно следить за тем, чтобы не подтянулась прошлая личность. Иными словами, пребывать в осознанности. Один раз получится, и вы так поразитесь результатом, что больше не позволите управлять собой из прошлого.